Глава третья. О том, как устроены гормоны и каким образом они работают. Гормоны – это вещества различных классов, которые обычно вырабатываются и выделяются специализированными железами. Однако клетки других, не железистых тканей, также могут вырабатывать гормоны, которые, достигая клеток-мишеней, осуществляют регуляцию их работы. Например, способны вырабатывать гормоны белые клетки крови, лимфоциты, клетки сердечной мышцы, клетки слизистой оболочки кишечника. Множество гормонов синтезируется в гипоталамической области промежуточного мозга, в связи с чем гипоталамус является нейроэндокринным органом. Вещества, относящиеся к гормонам, всегда выделяются только из живых клеток. Может возникнуть вопрос, разве есть в организме мертвые клетки? К сожалению, да. У здорового человека таких клеток относительно немного, и организм прекрасно их использует иногда в прямом смысле на запчасти, в других случаях разрушая в качестве источника энергии. А вот при различных заболеваниях имеет место распад клеток, которые, погибая, выделяют многочисленные ядовитые вещества. Эти яды тоже являются своеобразными регуляторами, нарушая работу соседних живых и здоровых клеток, а зачастую просто их убивая. В таком случае количество гибнущих клеток растет в геометрической прогрессии, что уже представляет опасность для организма. Ядовитые вещества, выделяемые погибающими клетками, естественно, нельзя относить к гормонам. Эффекты различных гормонов, а очень часто эффекты малых и больших доз одного и того же гормона, могут значительно различаться. Поэтому эффекты гормонов принято подразделять на три вида. Первый вид – регуляторные эффекты. Эти эффекты могут проявляться как в усилении работы каких-либо клеток под воздействием гормона, так и в торможении их деятельности. Например, под влиянием гормона надпочечников адреналина усиливается и ускоряется сократительная активность клеток сердечной мышцы, и сердце бьется сильнее и чаще. Второй вид эффектов гормонов – программирующие. В определенные периоды жизни организма такие гормоны могут изменять клетки каких-либо тканей на всю оставшуюся жизнь. Например, во время полового созревания целый ряд клеток под действием гормонов меняют свою форму и функции и остаются такими в течение всей жизни организма. Третий вид эффектов гормонов – пермиссивные, когда один гормон помогает развитию эффектов другого гормона. Например, гормон роста практически не оказывает своего действия при недостатке гормона щитовидной железы. Очевидно, что структура гормонов, относящихся к различным классам химических веществ, очень сильно различается. Однако любой гормон должен определенным образом соединяться с клеткой и оказывать воздействие на ее работу. В связи с этим в молекуле гормона имеется несколько участков, каждый из которых отвечает за свою часть физиологического эффекта этой молекулы. Во-первых, в молекуле гормона есть участок, отвечающий за узнавание и прикрепление к рецептору клетки. Как уже отмечалось, гормон может воздействовать только на те клетки, в которых есть к нему рецепторы. Этот узнающий участок гормона называют гаптоном. Другой участок в молекуле гормона отвечает непосредственно за воздействие на клетку-мишень и проявление в ней эффектов гормона. Этот участок называется актоном. Наконец, существуют участки, называемые акцессорами. Их задача – усиливать воздействие актона на клетку, усилители, защищать молекулу гормона от быстрого разрушения. Защитные участки. Есть также акцессорные участки, которые определяют иммуногенные свойства молекулы. Так, подобные участки различаются у разных видов животных. В связи с этим и гормон свиньи нельзя вводить для лечения, например, человеку, так как поступление в организм чужеродного агента вызовет развитие в нем сильной защитной реакции, приводящей в некоторых случаях к смерти. В молекулах одних гормонов актон и гаптон расположены в различных их частях. В других они перекрываются, и часть актона является частью гаптона. И наоборот –